— сказал Сварог, в жизни не слышавший про немого пса. «Пить меньше нужно. Не увидишь ни псов, ни крыс. Кто его знает?»